осталось очень много атеистических вещей, которые людям иногда кажутся сверхспособностями. Есть, например, так называемое рептильное зрение, вот, которое увязывается с этой шишковидной железой, которая очень похожа на глаз. Оно где-то там в середине мозга находится, как бы, да, и, в общем, по некоторым прикидкам научным, в общем-то, когда-то глазом оно и было. В общем, да. И это рептильное зрение, его обнаружили ученые, его обнаружили случайно. Они обнаружили, что есть некоторые слепые люди, которые видят. Как они видят, они объяснить не могут. Они не видят в том смысле, как мы это видим. Но они как-то вот определяют. То есть они когда идут, они вот как-то определяют, что тут вот что-то есть, там, да, какой оно формы, там, куда оно движется. Вот. Описать его визуально они не могут, но они вот как-то его, ну как бы видят, что ли. Да? Вот. Есть даже вот такой, ну, мне, по крайней мере, известно, наверное, таких много людей есть. Есть такой Марк Комиссаров, который обнаружил, что дети до определенного возраста, они этим рептильным зрением обладают, оно у них включено остается. И если они, как правило, не обращают на него внимания, поскольку, ну, как бы, взрослые об этом уже не знают и не обращают на это внимания. Но вот если с ребенком поэкспериментировать, я у него там был на презентациях, действительно можно, в общем, с ребенком некоторое время, если ему объяснить, что нужно делать, можно там закрыть ему глазки, и он будет с закрытыми глазками достаточно, в общем, уверенно описывать, рассказывать, что там в книжке, или там есть даже там уникумы, которые читать могут, там, и так далее. Но потом со временем, в каком-то вот, где там 10-11, когда пубертатный период наступает, это вырубается. Видимо, мозг окончательно определяет, что эта функция не нужна, и она у него вырубается. Насколько это нужно или не нужно, я не знаю, но это просто вот наблюдение интересное, что когда человек рождается, у него в мозгу очень много активировано функций, которые у него вот эволюционно присутствуют, но вследствие нашего там взрослого восприятия мы то ли не помним, то ли не знаем, то ли не считаем необходимым, и они, в общем, никак не используются. А потом со временем дезактивируются, потому что, ну, как-то, видимо, к решению выживательных задач напрямую не относятся, ну и бог с ним. Только в некоторых редких случаях, когда человек испытывает какую-нибудь там специфическую травму или еще что-то такое, оно у него остается активировано, то удивляются, блин, откуда у него эта штука там взялась, там, да, вообще, как он это там видит, как-то там вообще непонятно, там, да, измерить не могут и так далее. Хотя, в общем, вот есть такой дядька Рамачандран, который вот британский ученый, анекдотический, который все это исследует. Он называет рептильным зрением, он даже показывает, что в принципе в мозгу можно даже проследить эту проводку, то есть там сигнал, вот если у нас обычное зрение отдается вот сюда, на, ну, на корку, в общем, да, на визуальную кору, то там просто сигнал просто идет в другое место. Где-то, я помню, был, у меня было парочка фильмов есть BBC-шных, полноформатных, где он про это рассказывает, там эти схемы показывают. И в свое время, может быть, вы даже если вы никогда про него не слышали, может быть, вы косвенно касались, там как-то про него писали в газетах, что типа британский ученый открыл гены религий, типа, что вот он открыл центр там у человека. На самом деле он просто исследовал людей, у которых были всякие религиозные просветления. Вот он показал, в каком месте у них там замыкает в мозгах, но от чего это переживание возникает. Причем он там довольно интересно все это объясняет. Говорит, а не то, что это я обесцениваю, там, да, что говорю, что это типа просто у них там называется височная эпилепсия. Ну, вот, то есть от чего это возникает? Говорит, не то, что я обесцениваю. Нет, у людей всякое бывает. Я просто показываю, как это на уровне механизма функционирует. Вот, от чего оно функционирует, тоже следующая тема, как бы, да, которую ученые плохо могут объяснить. Но тем не менее, просто я констатирую факт, что я наблюдал своими глазами, как брали обыкновенного ребенка, никак специальным образом не подготовленного, он вполне это делал. Другое дело, что потом вот я с Марком по этому поводу не особенно позитивно к нему отнесся. Видно, что если на ребенка начать, например, эмоционально давить, у него сразу это пропадает. То есть видно, что сразу что-то другое активируется, и да, эта способность пропадает. То есть, видимо, как-то с точки зрения общего функционирования организма это считается, ну, не очень обязательной штукой. Зачем, если есть более прямолинейный способ смотреть?